Глава 17. Эрика. Утро 4 января. Я открываю глаза и в первое мгновение не могу понять, где нахожусь. Огромная мягкая постель. Никаких средневековых балдахинов над головой. Сажусь, осматриваю пижаму Лары с героями из сериала «Сверхъестественное» и тут же утопаю в мягких перинах. Осторожно трогаю свою переносицу. Вроде почти не болит. Интересно, синяк остался? Поворачиваю голову в сторону окна и в восторге замираю. Совсем близко в туманной дымке я вижу серую полосу океана и песчаный пляж. Не могу поверить своим глазам. Я торопливо соскальзываю с кровати и подхожу к большому панорамному окну с легкими льняными занавесками, закрепленными тонкими канатами. Мне не показалось. Вдали действительно океан, настоящий океан. Мои губы невольно растягиваются в счастливую улыбку. Интересно, на улице холодно? Прошлой ночью было тепло, или это мне было тепло от тех поцелуев, что дарил Виктор? Вспоминаю их и заливаюсь краской от смущения. Мы вернулись домой, выпили по коктейлю, я попробовала кусочек пирога с вишней и ревенем, а потом Виктор отправил меня спать в эту спальню. Да, точно. Был поцелуй на пляже, после которого я еще долго не могла заснуть. Все мысли были только о Викторе, который после поцелуя вероломно оставил меня одну. Начинаю осматриваться в спальне. Светлый пол, светлые стены в стиле лофт, плетеный коврик оттенка светлый беж на полу, белый шкаф и комод с зеркалом, на котором стоит прозрачно-декоративная ваза с настоящими кораллами. Белые и бежевые декоративные подушки на огромной кровати, небрежно откинутое покрывало из льна, постельное белье с рисунком ракушек. Боже, да это же спальня мечты! Спальня в морском стиле с видом на океан. Спальня Виктора. Никогда в своей жизни мне не приходилось просыпаться в подобной комнате. Меня переполняют чувства. Я совсем не жалею, что согласилась приехать сюда и дать нам с Виктором шанс. Подхожу к комоду и с интересом прикасаюсь к кораллам. Они колятся, но очень гармонично вписываются в интерьер. Внимательно смотрю на свое лицо. Переносица чуть припухла, но синяков не осталось. И то хорошо. Не хотелось бы начинать отношения с Виктором, имея синяк на пол лица. Подбираюсь к шкафу. На вешалке висит мое испорченное накануне платье. Внизу обнаруживаю яркий чемодан от Лары. Вещей не так много. Надо будет еще что-то прикупить, если найду магазин. Достаю джинсы и пуловер. Пуловеру, как и пальто, после вчерашней прогулки по Праге требуется стирка. В баре я посадила пятно. У меня осталась всего одна белая толстовка и темно-зеленое платье-рубашка с рукавом на три четверти. Что ж, после ванны придется надеть платье и отправиться на поиски Виктора из стиральной машинки. Нет, не только платье. Есть еще один комплект нижнего белья от Лары. Черный. Я достаю из сумки прозрачный пакет с комплектом и ухмыляюсь. Черные чулочки оказываются намного развратнее белых. Они в сеточку и подвязки оторочены по краям кружевами. Уф, надеюсь, сегодня Виктор не уйдет просто так, раздразнив меня поцелуями перед сном. Я высовываюсь в деревянную дверь и справа, рядом с просторным холлом, нахожу ванную комнату. Там же и стиральная машинка. Отлично, мои вещи будут готовы через полтора часа. Только надо выбрать правильный режим и потом найти утюг. Довольная тем, что все оказалось просто, я загружаю стирку и выставляю таймер. Горячая вода в душе творит чудеса. Выбираюсь из ванной. Нахожу здесь же фен и сушу волосы. Быстро крашу глаза, подвожу брови, наношу на губы блеск, переодеваюсь и отправляюсь на поиски Виктора. В холле, залитым светом из такого же большого панорамного окна с видом на океан, я обнаруживаю белоснежную лестницу с витиеватыми черными перилами. У лестницы на полу, будто сбитым из состарившихся деревянных досок, покрашенных белой краской, стоят декоративные пальмы в катках. Мягкая мебель из коричневой кожи. На полу полосатый коврик. Чуть впереди арка, ведущая в кухню-столовую. Я слышу звуки работающего радио и шум. ароматно пахнет свежим апельсином и жареным беконом. Не в силах сдержать улыбку, я тихонько прокрадываюсь к арке. Вижу спину Виктора. В приталенной рубашке из хлопка, джинсах и кроссовках он выглядит сногсшибательно. Не подозревая, что за ним следят, он весело подпевает себе под нос какую-то португальскую песенку и возится у столешницы. Не желая и дальше тайком за ним подсматривать, я делаю два шага вперед. Он поворачивается, и его красивое лицо тут же озаряет радостная улыбка. «Эрика, доброе утро!» «Доброе!» – улыбаюсь я. Он оставляет готовку и привлекает меня к себе. Легкий поцелуй в шею, и по коже бегут волшебные мурашки. Пронзительный взгляд зеленых глаз, и я снова тону. «Как спалось?» «Хорошо, как никогда. Сейчас будет готов завтрак». Виктор отпускает меня и возвращается к столешнице. Я с сожалением забираюсь на высокий барный стул. Снова подразнил меня поцелуем и отвернулся. Поворачиваю голову к окну. С ума сойти! И здесь из окна мне видно кусочек океана. Кажется, им все дышит. Когда ты говорил про дом у океана, я даже представить не могла, что он такой красивый. Почти смирившись с тем, что продолжения поцелуя не будет, восхищенно говорю я. Держи, свежевыжатый апельсиновый сок. Через 5 минут будет готова яичница с беконом. 3 секунды, и возле меня появляется высокий стакан с витиеватой трубочкой. И снова поцелуй в шею, от которого по спине в разные стороны разбегаются мурашки. Это твой собственный дом, или ты его снимаешь? Отпивая сок, пытаясь справиться с наваждением я. Собственный. Виктор внимательно смотрит на меня. Судя по блеску в глазах, он доволен тем впечатлением, которое на меня произвело его любимое место. Вся моя жизнь – это работа, Эрика. Напряжение сказывается на душевном состоянии. Иногда очень хочется побыть наедине с собой, в тихом месте. Раскладывая в тарелке скворчащие яйца с беконом, поясняет он. 4 года назад я купил этот дом. Мне нравится проводить здесь свободное время. Сейчас тихо, а летом не протолкнешься. Вокруг много красивых пляжей. А если становится скучно, можно поехать в Лиссабон. Кстати, если хочешь, вечером можем туда рвануть, в какой-нибудь ночной клуб. Хочу! Попрыгиваю на высоком стуле, от восторга я. Ночной клуб, коктейли, дискотека и никакого Ивана за соседним столиком. Я в раю? Небольшой столик у окна уже сервирован. Там свежие булочки, сливочное масло и кружки для кофе и чая. В рабочей зоне я замечаю кофеварку. Если хочешь, значит, туда мы и отправимся. Когда пьешь свой сок, могу сделать тебе эспрессо. Расставляя тарелки на столике, предлагает Виктор. С удовольствием выпью чашечку крепкого кофе. Оживляюсь я. Кстати, я загрузила стиральную машинку. Ничего? Правильно сделала. Мы почти не касаемся друг друга, но между нами чувствуется дикое притяжение. После завтрака сходим к океану? С надеждой посматриваю на Виктора я. Конечно, сходим. Иначе зачем я тебя привез? Посмеивается он. Сейчас всего 12 градусов тепла, но к обеду прогноз обещает солнце и плюс 17. Ух ты! С восторгом потираю ладони я. Как будто из зимы мы резко попали в весну. «Точно!» – оживленно кивает мне Виктор. «Погуляем по пляжу, потом пообедаем в каком-нибудь ресторанчике, а вечером на такси отправимся в Лиссабон. Я счастливо втягиваю в легкий воздух. Нет, правда, нет никого счастливее меня!» Спустя полчаса мы выбираемся из дома. Туман у пляжа рассеивается и действительно проглядывает солнце. «Как же хорошо!» У воды я снимаю дубленку. Градусник показывает – плюс 21. Я подхожу к самой кромке и касаюсь воды пальцами. Она ледяная, но очень приятная. Если хочешь, завтра я отвезу тебя к мысу Рока. Там очень красиво. Вода изумрудная и прозрачная, как слеза. Предлагает мне Виктор. Хочу. Улыбаюсь я. Видимо, ему нравится, как я произношу это слово. Он окатывает меня взглядом своих зеленых глаз. И я снова чувствую, как по груди растекается тепло.